Глава 18. В течение 6 месяцев я не мог заснуть. Из-за бессонницы мне все кажется нереальным. Все вокруг кажется недостоверным. Это как копия, снятая с копии, которую, в свою очередь, тоже снята с копии. For 6 months I couldn't sleep. With insomnia, nothing is real. Everything is far away. Everything is a copy of a copy of a copy. Fight Club. Бойцовский клуб. На следующий день позвонил Баркли. Во время полуторачасового разговора по телефону я рассказал ему свое видение клипа и объяснил, о чем на самом деле рассказывается в композиции «Отель Калифорния». Ему очень понравилась моя трактовка. Одобрил он и мою идею поэкспериментировать с цветом и фильтрами. Сейчас этот прием никто не использует, но в 90-х годах станут популярными различные цветовые эффекты и фильтры, которые придавали клипам особую атмосферу и стиль. Яркие и насыщенные цвета станут частым приемом, используемым при съемке музыкальных клипов. Баркли рассказал мне, сколько стоит съемочный день, сколько стоит массовка, оборудование, павильон, кейтеринг, оплата команды, аренда локации и прочие дела. В итоге мы постарались минимизировать расходы. Первое, что мы сделали, отказались от массовки. Это позволило значительно сократить съемочную команду, исключив PA, Production Assistant. PA координирует работу массовки, разделяет людские потоки по разным локациям, расставляет людей по местам и определяет порядок их действий на съемочной площадке. Также пришлось сократить AD, Assistant Director. Второе, что мы сделали, из предложенных Баркли локаций выбрали локацию с самой низкой стоимостью аренды. И все равно сумма набегала значительная. В понедельник в обед мы на 2 машинах отправились в Голливуд, где должны были проходить съемки нашего клипа. Голливуд – это район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города. Расстояние от Фресно до Голливуда на автомобиле составляет 343 километра, 213 миль. Эшли была за рулем первой машины, с нами в ее машине были Бекки и Дженнифер. Во вторую машину мы загрузили наши инструменты. Ее вел Джеймс, который зачем-то прихватил с собой Трейси. Когда ее увидела Эшли, она зашипела, как дикая кошка, и всю дорогу была мрачнее тучи. Кстати, мало кто знает, что Голливуд основали выходцы из Российской империи. Это были еврейские иммигранты, переехавшие из США в 1893 году, из города Рыбинск Ярославской губернии, Николас Шенк и его брат Джозеф, урожденные Николай и Иосиф Шенкеры. Фамилия Шенкер произошла от немецко-идишского слова «шенкер», которое переводится как «бармен». Через 4 часа мы сворачивали с Северного федерального шоссе, Северный федеральный округ, в сторону 3-звездочного мотеля «Апартаменты Пусада Сьюитс» с открытым бассейном, который располагался в 5 минутах неспешного шага от голливудского пляжа Бродвальд, где для нас были забронированы номера. Хотя девочки немного устали в дороге, но никто не отказал себе в удовольствии пойти на пляж. Пляж песчаный, но чистый, но не глубокий. Вода в океане теплая, круглый год. Пляж кажется просто бесконечным, настолько он широк. Отличная набережная променад с выделенной дорожкой для велосипедистов тянется вдоль всего пляжа. Пляжная набережная здесь, пожалуй, не хуже, чем South Beach в Майами, но тут гораздо тише и не так многолюдно. На всем протяжении пляжной линии огромное количество ресторанчиков, баров, кафе, магазинов и сувенирных лавок. На пляже мы провели 1,5 часа, еще 2 часа у нас ушло на посещение кафе и сувенирных лавок. На пляже Джеймс их насмешил, умудрившись надеть свои плавки на левую сторону, да еще и задом наперед. Трейси на пляже держалась ко мне подчеркнуто холодно, да и я старался держать дистанцию, не давая Эшли повода для ревности. Эшли успокоилась и даже начала смеяться и шутить. В итоге в мотель мы вернулись усталыми, но очень довольными проведенным на пляже временем. Немного посидев в баре, мы разошлись по своим номерам и завалились спать. Ведь завтра съемки клипа были назначены на 5:30 утра. У павильона нас встретил сам Баркли, и хотя я не видел его фото, ошибиться было невозможно. Мне он пожал руку, а остальным только кивнул. После этого Баркли передал нас в руки Эйди, ассистент-директор, который проводил нас до зеленой палатки. Далее последовали 3 действия. Wardrobe, hair, makeup, что означает гардероб, прическа и макияж. Все делается в произвольном порядке, и для мужчин обычно это макияж и прическа. Девочки переодели свои сценические костюмы в стиле сэра Фуку. Белые блузки рубашечного кроя, плиссированные мини-юбки и гольфы выше колена. Им сделали укладки и яркий макияж. Было еще рано, но на самой площадке было уже очень много людей. Большинство специалистов отвечают за какую-то небольшую и конкретную задачу, так что у каждого есть своя небольшая зона ответственности. Вся эта система работает как швейцарские часы, четко и быстро. Все четко понимают, как и что работает, и поэтому умеют идеально планировать, знают круг своей обязанности и зоны ответственности. На съемке костюмерша никогда не будет помогать гримеру, а гафер грипу. Примечание. Гафер – специалист, отвечающий за работу осветительного оборудования на съемочной площадке. Грип – сотрудник съемочной группы, отвечающий за вспомогательное оборудование. В мире индивидуалистов каждый сам за себя и на своем месте. Все очень сконцентрированы и заняты каждой своей работой, а на площадке почти всегда полная тишина. Вся эта система в Голливуде работает скоординированно и быстро, без каких-либо проволочек, ложных срабатываний или прочих неудобств. В это время на площадке выставляли камеру. На сцене статисты стоят на точках съемки, на статистах выставляют свет. То есть основной вектор здесь – это эффективное управление временем съемок. Когда девчонки появились на сцене в своих нарядах и стали деловито ходить по ней туда-сюда, подключая свои инструменты, регулируя настройки и выставляя необходимый уровень звука, вся мужская часть съемочной команды замерла, с интересом рассматривая девчонок и их необычный прикид. Они и правда притягивали к себе взгляды, яркие и сексуальные. Заняв свое место за ударной установкой, я осмотрел барабаны. С помощью настроечного ключа плавно отрегулировал высоту каждого тайминга до абсолютно ровного положения. При настройке малого барабана подтянул болты, повышая строй резонансного пластика, а не ударного, как на томах. Настроив пластики с разницей в 2-3 ноты, закончив настройки и проверив микрофон, посмотрел на Эшли и Дженнифер. Их ощутимо потряхивало от волнения. Подойдя к ним, я увлек их вглубь сцены и позвал Бекки. Когда она подошла, я заговорил тихим, но уверенным голосом. «Эшли, Дженнифер, я вас не узнаю. Что с вами случилось? Вы же чирлидерши, у вас огромный опыт выступлений на стадионах. Что с вами не так?» Дженнифер и Эшли молчали, стыдливо отводя глаза. «Послушайте меня, пожалуйста. Очень внимательно. Все вы в школе изучали историю Второй мировой войны. Надеюсь, вы все помните, кто такой Гитлер. Так вот, эта мразь своими пламенными речами на партийных съездах доводила людей до такого состояния, когда они мочились под себя от восторга. Под их креслами после каждого его выступления стояли лужи, как после дождя». Девчонки заулыбались, а Бекки прыснула со смеха, закрывая ладошкой рот. «Как только снятый сегодня клип появится на ТВ, вас будут узнавать на улицах, вас будут обожать, вам будут подражать, вас будут копировать. Завтра вся Америка будет у ваших ног, а послезавтра весь мир. Единственное, что я сейчас от вас хочу, это то, чтобы после вашего выступления на съемочной площадке стояли лужи, как после золотого дождя. Все, о чем вам сейчас нужно думать, это золотой дождь и лужи». И девочки, весело смеясь, уверенной походкой пошли к своим инструментам. После того, как сыгран последний аккорд, звучит фраза «checking the gate». Она означает, что дубль отснят. Между дублями гафферы меняют углы камеры, тут это называется «moving the world». Нас отводят в специальный green room, где нам поправляют макияж и прически. Перестановка камер, выставление кадра со стендинами занимает обычно около 20-30 минут. Количество дублей зависит от перфекционизма режиссера и многих других факторов. Уже третий раз звучит фраза «checking the gate», она означает, что очередной дубль отснят. Интересно, насколько их еще будет? После этого вся съемочная группа и мы вместе с ними перемещаемся на ланч, после которого все процедуры на съемочной площадке с перестановкой камер и выставлением кадра со стендинами повторяются. Все заканчивается после фразы «Мартини Шот». Она означает, что сейчас снимается самый последний дубль, после которого съемочный день заканчивается. И, наконец, звучит долгожданное «Wrapped», что означает «закончили» или «свернулись». Вот и закончился наш первый в этой жизни съемочный день, и уставшие мы возвращались в мотель. Приняв душ, мы собрались в баре мотеля отметить окончание съемок. Мы пили коктейли, произносили шутливые тосты и оживленно болтали, обсуждая то, что сегодня происходило на съемочной площадке. В баре звучала музыка, и после выпитых коктейлей девочки потянулись на танцпол. Эшли, обняв меня обеими руками за шею, притянула к себе и, игриво заглядывая мне в глаза, прошептала: «Майк, научи меня танцевать бачату».